«Нравится мне», – разносилась по дому песня градусов. Олег глазами поискал Лиску и пошел на музыку. Взмокшая спина за несколько минут возни во дворе. Он открыл воду. Оросительная система пока не работала, приходилось поливать лужайки вручную. Августовское пекло маревом стояло над горизонтом и не спасают никакие кондиционеры. Рыжик задыхалась без свежего воздуха. Открытые настежь окна приглашали жару в дом, приходилось терпеть. Ради нее он готов выдержать что угодно. Смешно говорить о подобной мелочи. Аромат тонких духов, наполненный свежестью трав и сладостью жемчужного цвета кожи, подтверждал правильность направления. Еще секунда, и он окажется рядом. Целых 10 часов разлуки. Щемящая нежность в груди при взгляде на смысл жизни. А та пританцовывала на месте, занимаясь лепкой пельменей. Все, как и обещала домохозяйка в огромном доме, в который приходит уборщица раз в неделю генералить помещение. Мука на руках по самые локти, на щеках и даже в волосах. Азы кулинарии давались ей легко. Бабушкины рецепты в исполнении Рыжика играли новыми вкусами. Он прислонился плечом к косяку дверного проема, сложив на груди руки. Лиска напевала под нос, подпрыгивая, виляя бедрами, качая головой. Рыжий хвост бил по голым плечам, из одежды только коротенький фартук в клубнику. Умиление в душе ФСБшника, готового любоваться молодой женой вечно. Через неделю регистрация брака. Юлька наконец-то дала развод. Скромный праздник пройдет в стенах нового дома. Обоим хватило первых торжеств, приведших их в никуда. «Меня сегодня никто не встречает?» Нарочито, ворчливый способ привлечь внимание. «Можно уходить?» Лиска вскинула голову только теперь, заметив мужа. Радостный визг, прыжок на шею. «Только попробуй!» Укус с поцелуем в мощную шею. Олег смеялся, поддерживая ее за ягодицы. Костюм ждет поход в химчистку, но плевать на все, получая такое проявление любви. «Нравится мне», – пел он вместе с Алиской, трущийся носом о его нос. Голубые глаза с обожанием смотрят в зеленые. Сердце замирает в приступе невероятной радости и снова несется вскачь. Его личное, рыжее солнце, его счастье. «Когда ты голая по квартире ходишь?» Стоило это спеть. Лиска спрыгнула на пол и повернулась спиной. Выпуклая попа и веревочка с бантиком на тонкой талии, повернутая голова, хитрый взгляд с улыбкой на пол лица. Он дернул за кончики завязок. Фартук, снятый с шеи, упал к длинным ногам. Его Афродита не выходила из пенистых волн, она топтала клубнику. Вздох восхищения. «И, несомненно, меня заводишь». Алиска, смеясь, стянула с волос резинку и бегом рванула в гостиную. Ничего красивее голого рыжика на свете не существует. Удержаться Олег не смог. Он пытался поймать укутанную длинными локонами бестию, перепрыгивающую с дивана на журнальный столик, оттуда на кресло и снова на диван. «Нравится мне, когда ты громко хохочешь. Неважно, днем или ночью». Смеялись они на пару. Он никак не мог удержать голышку, проскальзывающую между рук. Рубашка, стянутая через голову, полетела на пол. Лиска выскочила из просторной комнаты и понеслась вниз, шлепая голыми ступнями по деревянной лестнице. «И мне никого, блин, не надо, лишь бы ты ходила голая рядом». Олег бежал следом, перепрыгивая, как в детстве, через ступеньку, не задумываясь, что совсем скоро выскочит почти раздетым во двор. А за входной дверью Алиса ждала его с поливочным шлангом в руках. Резиновый дракон изрыгал поначалу теплые струи. Бероев от неожиданности остановился, мотая головой, отфыркиваясь, словно мокрый котяра. «Плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею». Хохот двух голосов и мокрые брюки, прилипшие к телу. Лиска поливала его радугой, сверкающей счастьем разных цветов в каплях холодной воды. Штаны, стянутые вместе с трусами, остались лежать на зеленой траве. «Мне никогда не будет скучно с тобой». Алиса бежала вокруг дома, сверкая голыми пятками. «Нравится мне с тобой на заднем ряду целоваться, и ты не вздумай меняться». Его на протяжении многих лет запретная любовь сейчас никак не давалась в руки, опережая кончиками пальцев на долгие полметра. «Нравится мне не замечать расстояний, когда безумно так тянет». Грозный ФСБшник носился за ней по двору, как подросток, сверкая голой задницей и задыхаясь от смеха. «Нравится мне с тобой на кухне и в ванной, даже рухнуть с дивана». Лиска заскочила в дом, словно принимая заказ на долгий ужин или занятие чем-то вместо него. «Нравится с тобой из дома сутки не выходить». Он догнал ее на кухне. Сладкий плен мускулистых рук, горячие поцелуи языком по влажной коже друг друга. Дрожь в телах. Желание, накрывающееся с головой, белая попа, длинные ноги среди желтоватой муки. «Я хочу тебя, любую». Огромные ярко-голубые глаза смотрят в душу. Капелька пота стекает с подбородка на грудь, прокладывая влажную дорожку жадными губами. Игривая. «Обещаешь?» Он втягивал аромат любимого тела с наслаждением на грани безумия. Если бы можно было оставаться рядом всегда, позабыв обо всех делах и обязанностях. Хриплая. «Обещаю». И никого, кроме двух безнадежно влюбленных друг в друга мужчины и женщины в этот момент, в данном месте. «Нравится мне».